Крибли-крабли-бумс. Через минуту мы вошли в наш родной тоннель, а через 15 уже добрались и до оставшихся в живых товарищей. Четверо всего нас осталось, грустно подумал я, глядя на Анвара и машиниста Сергея. «А где Афоня?» — тут же задал вопрос Анвар. «Нет больше Афони», — размашисто перекрестилась Тамара. «Царствие ему небесное. Но это, если оно, конечно, имеется, это царствие». «Что случилось-то?» — спросил Сергей. «Расскажите толком». Я уселся на станину проходческого щита, отставил калаш в сторонку и рассказал в подробностях все, что происходило за последние полчаса. Анвар перенес мой рассказ удивительно безэмоционально, а Сергей долго хмурился и даже закусил губу, но высказал в итоге вот что. «Я, кажется, знаю, кто это прилетел». «Ну и кто?» — тут же отреагировала Тамара. «Говори быстрее, чего из тебя слова клещами тащить надо?» «Это ребята с той базы, куда я отвозил трупы местных работников, ну, которая рядом с городом. На ней с десяток вертушек базировалось, и это хорошо помню». «И что нам это дает?» — наморщил лоб я, но тут вспомнил еще об одном факте. «Что там у нас с мобильной сетью? Может, еще раз спасателям позвонить?» «А этих недостаточно было?» — усмехнулась Тамара, вынимая из кармана телефон. «У меня сеть пропала». «И у меня тоже», — подтвердил ее слова Анвар. Я тоже посмотрел на свою Xiaomi и увидел сакраментально издевательское «только экстренные вызовы». «Так, а теперь всем сидеть тихо», — приказал я, — «как мыши под веником. Десантники сейчас будут зачищать цех, если нас услышат, будет несладко». Все прочие прониклись моментом и замолчали, а я еще распределил народ за громадой проходческого щита, чтобы никого не видно было, если вояки все же полезут сюда. И они таки полезли. Примерно через 20 мучительных долгих минут послышались осторожные шаги, и из проема подземного хода показались двое крепких парней в пятнистых комбинезонах и с короткоствольными автоматами на изготовку. Один из них, видимо, главный, просканировал обстановку и сказал второму: «Нет тут никого, кроме крыс. Возвращаемся!» А мы сидели не живые и не мертвые, как те самые мыши под веником, еще битый час. После чего я сделал знак остальным, чтобы подтягивались для обсуждения дальнейшего нашего поведения. «Они сейчас улетят», — сделал предположение Сергей. «Тогда мы сможем сесть на тепловоз и уехать куда-нибудь подальше». Но как бы опровергая его слова, сверху раздался мощный взрыв, отозвавшийся ощутимым сотрясением пола и стен нашей пещеры. «Боюсь», — ответил ему я, — «что нет у нас больше тепловоза, так что придется уходить пешком». «Не придется», — высунулась шустрая Тамара. «Колея узкоколейки, по которой мы сюда приехали, точно такой же ширины, как и вот это». И она пнула ногой рельсы, на которых стояла вагонетка. «Намекаешь на вагонетку?» — спросил я. «Угадал. Надо будет только перетащить ее мимо тепловоза. Ну, если, конечно, это его сейчас взорвали». «Надо будет проверить», — ответил ей я. «Ждем для надежности еще час, потом выходим на поверхность». Час не час, а даже и все полтора часа мы провели возле буровой машины в напряженной бездеятельности. После этого я дал отмашку. Все собираемся на поверхность. «Вагонетку пока не трогаем, зачем нам лишний шум?» — добавил я. Насчет локомотива я оказался прав. Взрыв, который мы все слышали недавно, повредил его передние колеса. Ремонт такой сложности в наших условиях был явно невозможен. Зато все остальные рельсы, вплоть до входных ворот, остались в целости и сохранности. Вертолеты улетели с концами, я попросил народ поискать тех, кто остался. Искали достаточно осторожно, вдруг кто уцелел, он мог принести нам серьезные неприятности. Но мои опасения оказались напрасными, даже и трупов никаких мы не обнаружили. «Похоже, что они забрали всех убитых с собой», — сказал Сергей по итогам безрезультатных поисков. «Ничего мы тут больше не найдем. Надо двигаться поскорее. Нехорошее у меня предчувствие есть», — признался он. «Согласен», — кивнул я. «Выкатываем вагонетку и делаем ноги». А лезть еще раз в шахту не пришлось. На поверхности нашелся абсолютный дубль нашей давнишней вагонетки, тоже с мотором и пультом управления. С перетаскиванием ее через сгоревший тепловоз возникли некоторые проблемы, но с помощью лома и некой матери мы и их решили. «Спасибо этому дому, едем к новому», — высказала пожелание Тамарка перед стартом. «Где-то я уже эти слова слышал», — подумал я, прикладывая кусочек левитина к мотору. Тот немедленно зарычал и затарахтел ровным, размеренным тоном. «А куда едем-то?» — спросил Сергей, когда мы уже миновали ворота. «Сейчас на ночлег остановимся где-нибудь, там и решим», — ответил я, увеличив скорость нашего экипажа до примерно 30 км в час. «Я знаю, что тут по правую руку скоро будет избушка лесника», — продолжил свои мысли Сергей. «Можно там заночевать, а то ведь холодрыга к утру будет». «Мысль интересная!» — заорал я ему, перекрикивая шум мотора. «Дай отмашку, когда доедем до этого места!» Вокруг тем временем все смеркалось и смеркалось. Минут через 20 и полная темнота настанет, — подумал я, разглядывая окрестности. Но ничего интересного мне там усмотреть не удалось. Все те же сосны пополам с березами, что и в районе санатория. Но совсем стемнеть не стемнело, когда меня за плечо потряс Сергей. «Что, здесь где-то?» — спросил я его. «Да», — ответил он. «По правую сторону, примерно в сотни метров, должна она стоять, избушка эта». Я тут же заглушил мотор, Анвар с Тамаркой выпрыгнули и начали разминать ноги, а машинист предложил мне убрать вагонетку с рельсов. «Это еще зачем?» — нахмурил брови я. «Думаешь, еще кто-то поедет в этом богом забытом месте?» «Береженного Бог бережет», — логично возразил он. «Остереженного конвой стережет, так что давай перестрахуемся на всякий случай». Я не мог отказать ему в логике. Оттащили мы вагонетку в ту же правую сторону на несколько метров, а после этого отправились искать избушку. Афонин ПМ я передал Сергею, он возглавил нашу процессию, а я, по традиции, шел последним, постоянно сканируя обстановку на предмет насекомых. Пример капитана, перешедшего на темную сторону истории после укуса паучка, не давал мне расслабляться. «Ночью они не должны ползать», — напомнила мне Тамара. «Это только комары по ночам летают». «Муравьи, да», — возразил ей я. «На ночь в муравейник залезают, осы с пчелами тоже. А вот среди паучков есть много разновидностей, которые только по ночам и работают. У них органы чувств реагируют на колебания паутины, а есть там свет или нет, их мало волнует». «Понятно, командир», — отозвался Сергей из авангарда. «Внимательно ищем, короче говоря, паутину». «Правильно», — кивнул я. «В паутину нам лучше не вляпываться. Долго там еще до твоей избушки?» «Вон за тем косогором должна быть», — показал он на довольно высокий холм, сплошь поросший каким-то кустарником неприятного вида. «Только напрямую мы не полезем, а то в этом боярышнике всю свою одежду оставим. Обходим слева», — скомандовал он, махнув рукой в нужную сторону. «Стоять!» — немедленно отреагировал я. «И не шевелиться! Паутина между двух сосен!» Как и остальные не заметили, сложно сказать. Толщина отдельных паутинок, если их можно так назвать, была в добрый сантиметр. «Я тоже увидел», — замер на месте Сергей. «Тогда попробуем обойти холм с правой стороны». И он развернулся в другую сторону. Я таким образом оказался теперь первым в нашей колонне. Ничего опасного здесь я не усмотрел, поэтому мы начали продвигаться вперед достаточно быстрым темпом. «А что с лесником?» — вспомнил я о таком вопросе, адресовав его Сергею. «Он в избушке будет? И вообще, кто он такой?» «Насчет избушки не уверен», — чуть помедлив сообщил нам он. «Последний раз видел его неделю назад на насыпи. Он иногда выходил встретить наш состав. А кто такой?» «Ну, зовут его Виктором, лет ему 40 с небольшим, семьи нет, живет постоянно здесь, больше ничего про него не знаю». «Ну, посмотрим на месте», — предположил я. «Зовут его Виктором или уже никак не зовут? А избушка-то нормальных размеров, не курятник?» «Обычная пятистенка», — пожал плечами Сергей. «Уместимся мы там, не сомневайся». Тут возвышенность слева закончилась, наконец, и нашим взором открылась она самая — изба на курьих ногах. В смысле, на фундаменте, поросшая рыжим каким-то лесным мхом. Дверь в сене была открыта настежь, но окна все целы стояли в оконных проемах, да и труба на крыше дымилась. «О!» — обрадовался Сергей. «Дым идет, значит, дома должен быть Витька. Кто-то же эту печку растопил, правильно?» А я уже был научен предыдущими неприятностями, поэтому предостерегающе поднял руку вверх и начал распоряжаться. «Значит так, орлы, слушай мою команду. Анвар и Тамара остаются там, где стоят, и контролируют обстановку по периметру. Сергей медленно заходит внутрь, я его страхую. Огонь открывать можно без моей команды в случае непредвиденных нападений. Внутри избушки действуем по обстоятельствам. Все понятно?» «Ты где-то командовать научился?» — спросила любопытная Тамара. «Где-где?» — не стал углубляться в эту тему я. «В Улан-Удэ. Начали движение», — отдал я распоряжение Сергею. «Может, сначала позвать его?» — предположил он. «Попробуй», — поморщился я. «Только мне почему-то сдается, что это бесполезное занятие». «Виктор!» — громко крикнул Сергей, но в ответ ничего не получил. Я подождал немного, потом сказал, ну, я так примерно и предполагал, сделал ему знак «заходить», а стоящим позади Тамаре с Анваром тоже сделал знак, но другой, приложил указательный палец к губам. Сергей очень медленно двинулся внутрь домика. Я машинально заметил, что крыша у него очень старая и ветхая. Шифер, которым она была покрыта, скорее всего, лет 20 назад в нескольких местах потрескался и обломался. Наверное, в сильный дождь капает там во многих местах сразу. Это была моя последняя мысль перед тем, как все и закрутилось.